Глава 71. Маша. Ладно, мы все успокоились, то есть я, и посмеялись. Это они. А что было в старые добрые? Интересуется Роман. Да ничего не было. Машет рукой мама. Не было, подтверждает Олег. Но мне что-то показалось, произносит папа. И они ржут. Понятно, приревновал маму и сгоряча набил морду. Очень смешно. А еще меня учат быть разумной и принимать взвешенные решения. Рома, кстати, тоже ржет. Ну, просто сборище жеребцов. Лично мне ни капли не смешно. Я перенервничала из-за всего этого, и теперь мне кусок в горло не лезет. У меня такое бывает, хоть и очень редко. «Машунь, ты чего?» — спрашивает Рома, глядя на мой нетронутый шашлык с овощами. «Что-то аппетита нет». «Как это?» — удивленно восклицает он. «Ты не хочешь есть?» «Это мама». «Маш, что случилось?» — встревоженно спрашивает отец. «А что я, по-вашему, только и делаю, что жру?» — огрызаюсь я. «Как будто у меня не может просто не быть аппетита». «У ребенка стресс», — выносит диагноз отец. «Довели бедную девочку», — вторит мама. «Маш, хочешь, я хинкали закажу? Тут нет, но можно организовать доставку». «Это, конечно, Роман». «Не хочу. Отстаньте все от меня». Я сижу. Дальше ковыряюсь в тарелке. Рома пытается мне помочь. «Давай кусочек за маму, кусочек за папу». «Ром, а за меня? Прекрати». Я вижу, как Олег смотрит на меня и улыбается. Да уж, веду себя, как капризная принцесса. Просто что-то колбасит меня. Столько эмоций, сама не пойму, что чувствую и что со мной происходит. А мама с папой сидят, воркуют, как два влюбленных подростка. Я вижу, что они держатся за ручки, как недавно мы с Романом. Про меня вообще забыли, кажется. «Когда домой собираетесь?» — спрашивает отец. «А нет, не забыли. Мы, билеты забыли поменять», — отвечает мой муж. «Замотались. То одно, то другое». «Ага, столько дел, столько дел». То на кровати, то на подоконнике, то в душе и даже один раз в лифте. «Вообще, мне надо послезавтра быть на работе», — продолжает мой муж. «Будешь», — отвечает отец. «Вместе поедем». «Можно и вместе». «Ну, не знаю. Это наивный Рома думает, что папа уже все понял и принял, а я-то знаю, что его еще долго не отпустит. Дочь без его ведома вышла замуж. О, он еще долго будет злиться на моего мужа». «Я снял вам номер», — обращается Рома к моим родителям в конце вечера. «Какой еще номер?» «Лучший, для молодоженов». «Нам?» — пораженно восклицает мама. «Ты ничего не перепутал? Там джакузи, кровать с лепестками роз и прочие прелести. Вам понравится». Я вижу, как у мамы загораются глаза. «А вы как же?» — спрашивает она. «Нас все устраивает», — говорю я. И это чистая правда. Я не хочу другой номер. Мне дорог этот, где все случилось в первый раз. «Правильно, какие они молодожены, у них и свадьбы не было», — вставляет отец. «Будет», — произносит Роман. «Будет?» — переспрашиваю я. «Ну, конечно», — отвечает мне хор из трех голосов. Вернее, из четырех. Голос Олега тоже звучит. «Все захотят погулять на свадьбе», — говорит мама. «У нас 100 лет никто не женился». «Мы, значит, первые», — произносит отец. И я вижу, что эта мысль ему нравится. «Да», — говорю, — «ты первый среди своих друзей стал тестем». Он задумчиво кивает. «Ты-то на нашей свадьбе был», — обращается Роман к Олегу. «Он?» Глаза отца опять наливаются кровью. «Почему он?» «Помог все организовать». «Ну ты, мля, организун!» Снова рычит батя. «Неужели опять начнется? Я этого не переживу». Но мама берет его за руку, что-то шепчет на ушко, и он забывает про Олега. «Это будет нереально», — слышу я. «Похоже, они уже начали планировать нашу свадьбу. Или свою сегодняшнюю ночь». Мы в номере. Я нахожу телефон и ставлю его на зарядку. Пока Рома переписывается с кем-то по работе, я включаю его и... Читаю сообщения от Богдана. Их столько накопилось за эти дни. «Маша, ты гонишь». Это первое. Видимо, Богдан так реагирует на фразу, после которой я бросила трубку и больше с ним не разговаривала. А сказала я, что выхожу замуж за босса. И вышла же. «Маша, ответь мне. Возьми трубку. Не будь дурой. Маша». Потом, после еще нескольких гневных воплей. «Ну и дура». «Какой же он еще ребенок?» «Маша, я ничего плохого не сделал. Я хочу быть с тобой», — написал Богдан на следующий день. «Я хочу, чтобы у нас было все серьезно. Прям настоящие отношения». «Да что ты! И за что мне такое счастье?» «Маша, имей в виду, рыдаки едут к тебе, и они знают, в какой ты гостинице». И ни слова о том, что он сам им все издал. Эх, зря я выключила телефон. Если бы читала сообщение Богдана, знала бы все заранее. Ой, от него прилетает сообщение прямо сейчас. «Маша, я тебя люблю». И он видит, что я его прочитала. И сразу же раздается звонок. Я на автомате беру трубку. «Маша», — слышу я взволнованный голос Богдана. «Я так соскучился».